Глава 19. Мередит. Волосы растрепаны, одежда набекрень, щеки горят. Между ног влажно и немного больно после секса. Просто сумасшедшего секса. Маркус успел застегнуться, поэтому Лекси и Кайл не видят следы нашей страсти на его груди. Если кто-то из них поймет, что между нами произошло, объясняться придется долго. Лекси цепляется на мою шею и визжит. Кайл рассказал про пожар. Я так рада, что ты не пострадала. Ох, точно. Маркус так сильно вымотал меня, что я успела и забыть про то, что вся моя комната превратилась в пепел. Подруга сжимает меня в своих объятиях, и я невольно стону, схватившись за бок. Кроме полученного при аварии удара, я не очень хорошо выгнулась, и когда мы с Маркусом увлеклись, оба упали. Это не прошло мимо Лекси. «Тебе больно?» — продолжает она тараторить. «На тебя что-то упало?» «Нет», — бросаю мимолетный взгляд на Маркуса. «Думаю, самое время сознаться, но я паршиво вру. Точнее, я вообще полный ноль в этом. Вранье — это спонтанность, а мне всегда нужен строгий и четкий план». «Я захотела свежий хлеб на завтрак и поехала в магазин на машине Кайла, но автомобиль занесло». Лицо парня бледнеет, и через секунду младший Монтгомери бежит к своей ласточке, сверкая пятками. Оглядываюсь на Маркуса и вижу, как он закатывает глаза. Живот начинает крутить. Мужчина напоминает мне, что мой расписанный на каждый месяц жизненный план пошел коту под хвост. Опасность, незнание и риск не для меня. Однако Маркус — воплощение всех этих чувств. А от него мне подальше держаться совсем не хочется. Опьянение после секса проходит. Голова начинает мыслить здраво, но сердце я убедить не смогу. Оно терзается сомнениями, не знает, стоит ли доверять Маркусу, пусть и тело уже давно перестало слушаться. Кайл возвращается без настроения, держась за сердце, и я получаю укол от своей совести. Лекси повторяет за Маркусом и раздраженно закатывает глаза. Парень, конечно, драматизирует, но все же это его автомобиль, а я его разбила. «Кайл, прости, пожалуйста», — бормочу, сделав шаг в его сторону. Он выглядит очень разбитым. «Я оплачу ремонт фары». Осекаюсь, потому что фактически его платит Маркус. «Брось, мэр-мэр». Кайл с трудом выдавливает из себя улыбку и треплет меня по плечу. «Я рад, что все живы. Па! А ты куда ездил?» Маркус продолжает нашу историю. Ему легко дается вранье, нашептывает мне разум, но сердце хочет ему верить дальше. Оно стало слишком часто командовать мной, поэтому пора ему уступить место для логики, того качества, что ценил во мне дедушка. Кажется, у меня есть план, но мне надо дождаться, когда Маркус покинет особняк. Мередит позвонила и сказала про аварию. Вот я и помчался ей помогать. Мужчина пожимает плечами. Мой рыцарь в сияющих трениках. Закатив глаза, бормочу себе под нос, и все усмехаются. Если вы не возражаете, мне хотелось бы посетить душ и переодеться. Я с трудом моюсь. Между ног все болит из-за чрезмерной нагрузки и избыточной страсти, а глаза слипаются от усталости. Маркус очень вымотал меня за последние часы. Выключаю воду, надеваю постиранные Кайлом шорты и футболку и ухожу в свою новую спальню. Надо будет поблагодарить его за то, что он отмыл мою одежду от запаха дыма. Снимаю полотенце с головы и на ощупь иду к комнате, но врезаюсь в теплую, твердую гору знакомых мышц. Губы автоматически растягиваются в широкую улыбку. Маркус убирает с моего лица мокрые волосы и мягко, но весьма требовательно целует меня. Кладу руки на его грудь и легонько отталкиваю от себя, хотя мне этого совсем не хочется. «Лекси и Кайл внизу», — шепчу ему в губы. «Знаю». Маркус чмокает меня в нос и отстраняется от меня, проведя грубыми костяшками пальцев по нижней челюсти. Но я хотел убедиться, что мы уладили нашу проблему. По-моему, оторванная ручка пикапа объяснила все красноречиво. Немного натянуто усмехаюсь. Не умею и не люблю врать. Но одних слов мне недостаточно. Все детство я слушала ложь о том, что родители приедут на Рождество и мой день рождения. Бабушка думала, я верю, что подарки, стоящие чуть дешевле обычного, подписанные кривыми буквами, были действительно от мамы и папы. Я перестала верить на слово, когда увидела, как Марта, моя няня, вместе с дедушкой запаковывает игрушки, которые утром мне вручили от имени родителей. Никто не знал, почему весь день своего 6-го дня рождения я засыпала на ногах. Никто, кроме мокрой и соленой от слез подушки. Конечно, это очень глупо, что я потеряла веру в честность из-за идиотского праздника. Я не отрицаю это. К тому же, доверчивость не поможет мне ничего узнать о гибели всей моей семьи. Кажется, что я до сих пор не поняла значения и силу этих слов. «Мередит, я серьезно», — говорит Маркус, слегка насупившись. «Если что-то не так, ты должна сказать мне. Наши ссоры горячи, но я не хочу быть подстреленным на трассе или получить травму от переизбытка секса. В любом случае, физическая боль не минует нас, а в больнице будет трудно объяснить все врачам». Теперь я искренне смеюсь и обнимаю крепкого мужчину. Он надел футболку, но все еще пахнет мной. Нет, нами. Руки Маркуса обвивают мою талию и гладят по спине. Я бы стояла так вечно. Вдруг, откуда ни возьмись, на лестнице появляется Лекси и шагает прямо к нам. Ее глаза направлены на экран мобильного телефона, так что она не видела наше уединение. Я отпрыгиваю от Маркуса, как ошпаренная, и начинаю тараторить. «Я буду жить в этой спальне теперь!» «Что ты...» Маркус прослеживает за моим взглядом, направленным на девушку, и подыгрывает. «Я нанял рабочих. Мой проект остался прежним, поэтому они должны управиться быстро». «Рада слышать». «Неестественно радуюсь». «Конечно, я буду счастлив, если ты будешь спать в моей постели», тихо добавляет мужчина, за что я тихонько бью его по рукам. «О, Лекси пришла. Привет, девочка. Я готов». Девушка с недоверием поглядывает на нас, но никак не комментирует наше странное поведение. Может быть, связь между нами слишком невозможна, чтобы заметить вранье. И от меня не ускользнуло то, как Маркус назвал Лекси. Девочка. Для него она ребенок, младшая сестра подруги. Он не относится к ней серьезно. А что насчет меня? Кто я для него? «Да, Лу уже 10 раз позвонила и наорала на меня», — ворчит Лекси. Ее голос немного тише обычного. «Нам пора выезжать, Маркус». С вопросом в глазах смотрю на мужчину, сдвинувшегося с места и вставшего между мной и Лекси. Незаметно от девушки он касается моего живота, проскальзывает пальцами под футболку и нежно поглаживает кожу. От его жеста мое тело начинает трепетать, а усталость перерастает в желание. Как просто он может путать мое сознание и действовать на меня. Лу решила сделать небольшой ремонт и попросила меня помочь, хотя это совсем не моя специальность. Будто извиняясь, отвечает Маркус. Его ярко-голубые глаза находят мои. Мужчина вкладывает в свой взгляд недосказанные слова, и я понимаю, что он хочет мне сказать. То же самое, что чувствую я. Мы боимся оторваться друг от друга, потому что тогда нам придется вернуться в сложную реальность и осознать, что мы перешли все границы. «Хорошо съездить», — выдавливаю я и оттаскиваю руку Маркуса от своего тела. Затем делаю шаг вперед и обнимаю Лекси, сказав на прощание. «Позвони, если захочешь прогуляться или еще что-то». Девушка кивает, и они уходят вместе. А раз главное препятствие покинуло особняк, я могу начинать действовать. Кабинет Маркуса, слава богу, оказывается открытым. Его рабочее место — самый живой угол дома. Заходя сюда, ты понимаешь, что в доме все-таки кто-то обитает. На столе идеальный порядок. Все настолько безукоризненно, что аж тошно. Мне всегда казалось, что такая чистота может быть только у психов. Но не может адекватный человек выровнять стопку бумаг так, что по ней можно проверять ровность линейки. Подхожу к столу, пробегаюсь кончиками пальцев по деревянному гладкому столу и усаживаюсь в кресло. Включаю компьютер, и вместо рабочего стола меня встречает пароль. Препятствие, о котором я даже не подумала. Черт! Силой бью по бедрам. Одна я здесь не справлюсь. Кайл должен быть внизу. Мне надо применить все свои навыки, чтобы суметь его обмануть. Телевизор гудит на весь первый этаж. Знакомые мелодии и диалоги дают понять, что Кайл принимает лечебную дозу Гарри Поттера. Если бы не осознание моей вины в его состоянии, я бы даже посмеялась. Парень разлегся поперек дивана, поедая чипсы. Как начать разговор? Еще раз извиниться за машину или начать светский разговор? Ладони потеют от предстоящего вранья. Приближаюсь к Кайлу, попадая в его поле зрения, и говорю. «Ты испортишь себе желудок, если и дальше будешь есть эту гадость по утрам». Парень усмехается, отрывает взгляд от телевизора, набирает в руку горсть чипсов и кидает в меня. Я ловко уворачиваюсь, и еда с хрустом падает на пол. Удивленно воскликнув, ставлю руки на бока и жду извинений. «Ты причитаешь, как старая бабушка!» — бурчит Кайл с набитым ртом. Затем задумывается и добавляет. «Или как Маркус. Все нью-йоркцы такие». «Не уверена. Не всем дано так умело брюзжать». Повисает неловкое молчание. Я все еще не знаю, как подступиться правильнее. Кайл одет в нелепую желтую футболку с покемоном, резко контрастирующую с его кожей цвета кофе с молоком, а штаны будто месяцами грызла моль. Я думала, что у него даже пижамы дизайнерские. Просто у меня такие. У меня даже носки куплены в бутике. Господи, я клише из сериалов про богатеев. Черт, я же пришла по делу. «Слушай, Кайл, мне нужна помощь». Пытаюсь сделать максимально серьезное лицо и не пялиться на этого чертова покемона. Парень ставит на паузу фильм, принимает сидячее положение и с опаской произносит. «Надеюсь, не надо одолжить машину». С губ срывается смешок, и я не успеваю его сдержать. Его настрой немного расслабляет меня. «Нет, мой ноутбук сломался, мне очень надо прочитать письмо от адвоката». Тараторю я, как заведенный трактор. «Доступ к почте был только там, а копия есть у Маркуса. Мне очень надо увидеть его». Кайл открывает рот, но я зачем-то продолжаю болтать. «Если бы я помнила пароль, то зашла бы через телефон, но...» Кайл перепрыгивает через спинку дивана, кладет руки на мои плечи, слегка сжимая их, и заставляет посмотреть в его кристально-голубые глаза, так напоминающий взгляд человека, который заполнил мой разум, и с насмешкой останавливает словесный поток. «Мэр, прекрати!» — просит Кайл. Я смотрю на его ладони, прикасающиеся к моей коже, и мне становится неловко. Щеки и шея заливаются румянцем. Кайл видит это и отступает. «Прости, папа не любит, когда беру его компьютер». «Неудивительно». Мысленно ворчу. Если у него в багажнике лежат документы, из-за которых могут посадить добрую часть верхушки Нью-Йорка, то файлы, хранящиеся в его компьютере, отправят их на пожизненный срок. «Кайл, пожалуйста, мне правда очень нужно прочитать это письмо». Почти скулю я. Кайл проводит рукой по своему ежику на голове, поджимает губы, все еще сомневаясь, стоит ли мне помогать. Возможно, он не хочет нарываться на гнев Маркуса после той дикой ссоры из-за университета, но я слишком хочу узнать правду. «Обещаю, я не скажу, что ты дал мне пароль». Складываю руки на груди в замок, словно решила помолиться, и выпячиваю нижнюю губу. Кайл сдается и, опустив голову, выдает мне пароль. MK141821. Догадываюсь, что первые две буквы — Маркус и Кайл. Компьютер Маркуса — такой же склад маньяка, как и его стол. Меня снова передернуло. Кайл открыл браузер и почту, а сам ушел к бассейну, чтобы сторожить все выходы. Он сказал, что стеклянные стены кабинета скроют меня, если Маркус вдруг вернется. Если наш план накроется, то плохо будет только мне, Маркус и не вспомнит, что Кайл дал мне пароль. Зато он прекрасно поймет, что я искала. Не хочу, чтобы он ненавидел меня или считал, что я врала ему. Такс, и где же найти нью-йоркскую бомбу? Куча папок с проектами разных строений по всему миру. Договоры из компании Montgomery Enterprises. Есть отдельная папка со штрафами Кайла. Еще одна с документами об опекунстве. И вот, наконец, в хранилище под названием «Адское отродье» я нахожу файлы с завещанием Квентина Монтгомери и речью в честь его похорон. «Дорогие гости, понимаю, что вы чрезмерно расстроены смертью моего почившего отца, но я здесь не для того, чтобы восхвалять его. О мертвых надо говорить либо хорошо, либо никак. Но все должны знать, кем был Квентин Монтгомери. Вором, убийцей и монстром. Я расскажу вам все о нем и о его подельниках. Для начала я написал заявление в полицию, которое отправится через несколько часов. Сейчас я просто хочу предупредить всех тех сволочей, которые помогали Квентину Монтгомери. Вы больше не в безопасности, ребята, и можете позабыть про это чувство навсегда». Речь не закончена, но это не столь важно. Маркус не лгал. Он действительно хотел рассказать все общественности, выдать каждый грязный секрет своего отца. Улыбка расползается по лицу. Не скажу, что я жалела о нашей связи, но то горькое послевкусие лжи чувствовало все тело. Теперь оно исчезло, а чувства, которые испытываю к Маркусу, словно усилились в разы. Я собираюсь закрыть все вкладки и скрыть следы своего вторжения. Однако Кайл неожиданно восклицает. «Шухер! Папа зашел в дом!» Подпрыгиваю на кресле. От нервов руки трясутся и нажимают на лишние кнопки. Вместо того, чтобы выключиться, компьютер пищит и тарахтит. «Черт!» «Мэр, поторопись!» — шепчет Кайл возле двери. Затем резко отпрыгивает от нее и с фальшивой радостью кричит. «Привет, папа! Ты рано! Неужели Лу отпустила тебя так быстро?» Компьютер зависает. «Отлично!» Я узнаю тяжелые шаги Маркуса, и мой нос будто улавливает его аромат сквозь стеклянные стены. Залезаю под стол, словно это поможет мне исчезнуть из кабинета, и наблюдаю за двумя мужчинами Монтгомери. Кайл в своей идиотской футболке распахивает свои объятия для отца, который явно озадачен поведением сына, прижимает его к себе чересчур крепко и разворачивает их. Парень поднимает руку и губами произносит: «Торопись». Наконец компьютер поддается и закрывает все вкладки, а затем выключается. Кайлу надо как-то увести отсюда Маркуса, и он прекрасно это понимает. «Папа, слушай, мне надо серьезно с тобой поговорить», — лепечет парень. Его глаза мечутся из стороны в сторону, пока он пытается придумать что-нибудь необязательно вразумительное. «Понимаешь, мы так давно с тобой не общались, и я давно хотел кое-что рассказать, но все не было повода». Маркус стонет и, прикрыв глаза, поднимает голову к потолку. Кайл натягивает широченную улыбку, которая скорее пугает, чем располагает к себе. А меня она заставляет хихикнуть. Тут же захлопываю свой рот ладонью, чтобы не выдать себя. «Только не говори, что ты начал употреблять наркотики!» Стонет Маркус, устало потирая лицо. «Героин, кокаин или что-то другое. Клянусь, я посидею до 40 с тобой». Улыбка сползает с лица Кайла. Он надувается, как обиженный индюк. Затем подносит пальцы к носу и будто втягивает что-то в ноздри, пародируя наркомана. Маркус дает ему неслабый подзатыльник. И я снова беззвучно смеюсь. Кайл не останавливается и добавляет. «Я один раз курил травку, но разговор не об этом». Маркус снова замахивается, но парень успевает отбежать. «Хватит драться!» — вопит Кайл. «Пойдем на кухню и там поговорим». «Думаю, я должен выпить», — ворчит Маркус и уходит вниз по лестнице. Кайл ждет, когда отец удалится на достаточное расстояние, и заглядывает в кабинет. Я аккуратно вылезаю из-под стола. Кайл выглядит недовольным, но ни в чем не обвиняет меня и просто говорит. «Быстрее в свою комнату! Лучше запрись, потому что я собираюсь признаться отцу в каком-нибудь грехе, за что он меня точно убьет!» «Спасибо!» Благодарю его и автоматически прижимаюсь к нему всем телом. Кайл как будто смущается, помедлив с ответными объятиями, однако быстро приходит в себя и гладит меня по спине, опустив свой подбородок на мой затылок. Мы отпускаем друг друга и расходимся. Сердце колотится от счастья. Я свободна. Я могу отдаться своим чувствам и быть с тем, от кого у меня кружится голова, подкашиваются коленки и кожа покрывается мурашками. В эйфории я залезаю в постель и засыпаю. Последние сутки хорошенько потрепали меня и в хорошем, и в плохом смысле. Когда я открываю глаза, на улице уже потемнело. Желудок просит еду, поэтому следует ему помочь. На кухне сидит задумчивый Кайл. Он одет в нормальную одежду и выглядит очень уставшим и немного грязным. Его глаза периодически закрываются, пока парень пытается съесть мясо. Я с улыбкой наблюдаю за ним в углу, пока Кайл не замечает меня. Он с трудом изображает подобие приветствия, махнув мне рукой. «Я прикрыл тебя, но теперь целый месяц буду убирать за Кларой и другими лошадьми. А еще он заставил меня красить и ремонтировать амбар», — сонно бормочет Кайл с одним закрытым глазом. «Надеюсь, ты нашла, что хотела. Так мне будет легче убирать дерьмо и дышать краской». Достаю остатки овощей и нарезаю их в салат. Стоит съездить в город за продуктами, потому что я не могу питаться одними белками, как Маркус. Мне нужны хоть какие-то углеводы, кроме макарон. «Да, я обязана тебе». Забираю опустевшую тарелку у Кайла и ополаскиваю ее. Поворачиваюсь к парню и еще раз благодарю. «Правда, Кайл, спасибо большое». Он хочет посмотреть на меня, но он настолько устал, что не может даже выпрямиться. Кайл снова поднимает руку и взмахивает в жесте «добрось». «Ты доберешься до комнаты или тебя довести?» Усмехаюсь я. Вместо ответа Кайл поднимается и ползет в сторону своей спальни. «Доброй ночи, Мармер». Бросает он на прощание и скрывается из поля моего зрения. На улице ночь, но спать мне не хочется от слова совсем. Зато есть отличное настроение и желание сделать приятно Маркусу, извиниться перед ним без слов. Он никогда не узнает, что я натворила. Быстро мою за собой посуду, в ванной привожу себя в порядок, чищу зубы, а в комнате надеваю кружевное белье и пеньюар. Наконец-то настал день, когда такая одежда мне понадобилась. Стилисты бы порадовались. Сердце тарабанит в груди, а тело уже жаждет исполнения задуманного. Дверь в комнате Маркуса заперта. Слышится его размеренное дыхание, но мужчина не спит. Из спальни доносится шуршание страничек. Маркус читает. На цыпочках пробираюсь внутрь, и у меня перехватывает дыхание. Маркус лежит на белых простынях, скрестив ноги. Его тело расслаблено, а взгляд сосредоточен на книге. Настольная лампа — единственный источник освещения в комнате. Лучи падают на лицо и обнаженный торс Маркуса. Половица скрипит. Я рассекречена. Но на то и был расчет. Маркус крепко стискивает челюсть, и по его лицу ходят желваки. Глаза в одночасье темнеют. Пресс напрягается. Чувствую, как под его взглядом мои соски твердеют, а жар стремительно распространяется с живота по всему телу. «Я заходил к тебе», — хрипит Маркус и откладывает книгу, не разрывая зрительного контакта. «Ты спала?» Утвердительно киваю и начинаю развязывать пояс халатика. Полы пеньюара распахиваются, и из-под них показывается тонкая полоска оголенной кожи. «Я спала, но сейчас нет?» Шепчу я и тянусь к ткани на плечах, немного приспуская ее. «Не поможешь мне? Здесь как-то душно». Маркус словно теряет дар речи, однако он все еще может двигаться. Молниеносным движением он приближается ко мне, перехватывает мои руки и снимает пеньюар, бросив на пол. прикусываю губы, наблюдая, как бегает взгляд Маркуса от моих глаз до губ. Я наклоняюсь вперед и оставляю на его шее легкий, едва ощутимый поцелуй. Но этого достаточно для того, чтобы свести его с ума. Маркус впивается в мой рот с напором и желанием, а его руки уже тянутся к застежке бюстгальтера. Язык мужчины пробегается по моим губам. Кладу руки на его шею и прижимаюсь ближе. Когда его горячая кожа прикасается к моей, я тихо стону от наслаждения. «Надеюсь, ты выспалась, потому что я собираюсь выжать из тебя все соки, Мэрилит Вандермеер». Голос Маркуса похож на рычание. «Взаимно, Маркус Монтгомери». Твердо и немного с вызовом, отвечаю я. Бюстгальтер летит на пол, а дальше нами овладевают животные инстинкты. И мы оба ничуть не сопротивляемся. Мне не хочется думать о том, кто я для него, что нас ждет. Этот момент — все, что у нас есть. Никто из нас не хочет портить его. Прошлое, настоящее, будущее — ерунда. Мы находимся в нашем мире, а на остальных плевать. Наслаждение и похоть слились воедино, как и наши тела.